56. Над полотном железнодорожной станции Шаблиевка стоял запах пороховой гари, неподвластно даже сильным ветрам, иногда долетавшим с Черного моря. Всеволоду казалось, что этот горький запах навсегда останется висеть над этим проклятым местом, выжженным донским солнцем и насквозь прошитым пулеметными очередями. Бои между красными и белыми за железную дорогу шли страшные. Вокзалы, станции, переезды и близлежащие станицы по несколько раз на дню переходили из рук в руки, кровавой метлой выметая оттуда растерявшихся жителей. Сменяя друг друга, грохотали по путям бронепоезда, с боков которых клочьями свисала изрешеченная снарядами покореженная сталь. И раз за разом добровольческая армия штурмовала крошечный хуторок на пригорке, на котором закрепились части Красной армии. Строений было всего три. Остатки глинобитного домика, низенькая сыроюшка с выбитыми досками и хлев с наполовину снесенной взрывом крыши. Точка была стратегическая, захват ее определял победителя, поэтому пулеметы противника поливали белогвардейцев без перерыва. Батарея князя Езерского израсходовала снаряды в первые часы боя, с трудом успев отбить неприятельскую атаку. И теперь, взяв в руки винтовки, орудийный расчет примкнул к измочальной пехоте, лежавшей в высоких зарослях кукурузы. Когда среди раскаленного июньского зноя здесь, на юге России, пролетал легкий ветерок, кукурузные стебли начинали мерно колыхаться из стороны в сторону, чуть шелестя жесткими листьями. Если лечь навзничь и вжаться в красноватый грунт, видя перед собой лишь чистокол крепких побегов, то можно представить, что никакой гражданской войны нет в помине, если бы нет проклятый пулемет. «Портнов, я ползу к хутору, попробую нейтрализовать огневую точку», — прокричал наводчику Всеволод. «Господин штабс-капитан, не по должности вам», — запротестовал поручик, совсем юный, белоголовый паренек, просительно заморгав голубыми глазами с длинными девичьими ресницами. Он показался Всеволоду немного испуганным. Князь помнил, как ему самому было боязно в первом бою. То сражение, в котором он навсегда потерял страх, произошло в Галиции у реки Сан, когда после Михайловского училища поручика Езерского назначили командиром батареи 23-й артбригады под командованием генерал-майора Никитина. Но тогда, как все в бригаде, он знал, что на самую опасную позицию Никитин поставит батарею, которой командовал его сын Владимир. Однокашник князя. Необстрелянный новичок Всеволод в том бою прикрывал тыл наступавших. Вероятность проиграть сражение представлялась небольшой, и все же было страшно. Страшно спасовать в решающую минуту и не справиться с командованием. Страшно видеть в нескольких метрах от себя зияющие воронки. Страшно видеть убитых и искалеченных, понимаешь, ты можешь лечь рядом с ними. Но лишь стоило преодолеть этот тягучий страх, как душу охватывал азарт боя. Мозг мгновенно просчитывал нужные варианты, а голос звучал твердо и уверенно, словно на учении в Красном селе. Заметив на лбу поручика капельки пота, Всеволод отстегнул от пояса фляжку с выгравированным гербом князей Изерских, подарок офицеров полка на именины. Открутив крышку, поймал губами несколько капель воды, подивившись, что в этом пекле она сохранила прохладу, и вложил фляжку в руку поручику. — Это вам, Портнов. Отдадите после боя. Если не вернусь, возьмете команду на себя. Всеволод перескочил через земляной вал, очерчивавший кукурузное поле, сплюнул в сторону забившую в рот грязь, пополз по паленой траве прямо на треск станкового пулемета, бьющего чердака полусожженного дома. Очереди следовали одна за другой. Когда от перегрева замолкал один пулемет, его клекот немедленно подхватывал другой. Время от времени Всеволоду приходилось спрятаться за трупами павших бойцов, которые принимали на себя предназначенные ему пули. Приблизившись на расстояние броска гранаты, он дождался секундной паузы, встал весь рост и, размахнувшись до боли в мышцах, швырнул гранату-лимонку, сверкнувший желтым огнем пулеметный зев. «Тра-та-та!» — звук захлебнулся. Над пятачком с залегшими бойцами поплыла тишина, казавшаяся нереальной. Хотя она почти сразу же была уничтожена хлопками винтовочных выстрелов, но главное было сделано — пулеметная точка подавлена. Всеволод обернулся, вскинул винтовку и, разрывая легкие, закричал «Ура! В атаку! За святую Русь! За царя!» В спину укатилось ответное эхо криков, атакующие цепи белогвардейцев. «Ура! Не посрамим добро армию!» Хутор был взят. Всеволод первым вбежал на чердак, превращенный в пулеметное гнездо, и, зацепившись плечом за рухнувшую балку, чуть не упал на убитого красноармейца, лежавшего между двумя раскуроченными максимами. Его граната попала прямо в пулеметчика, свалив оружие на бок. Среди кровавого месива, бывшего человеческим телом, Всеволод с ужасом узнал солдата из обслуги своей батареи. Расторопного подносчика снарядов балагура и весельчака звали Васька, ему едва ли было 20 лет. Склонив голову в последнем поклоне, князь перекрестился, закрыл остекленевшие глаза красноармейца, замирая от внутренней боли, прошептал: «Прости, Господи, ему и мне, прегрешение вольное и невольное». Отвлек его отчаянный возглас поручика портного, перекрывший все другие звуки. — Генерала Маркова убили! Где, как, быть не может! Кубрем, скатившись с чердака, Всеволод, схватив портного за грудки, встряхнул его. — Откуда знаешь? Портнов молча указал рукой на Исаула Раздорова, сопровождавшего Маркова в этом бою. Лицо Исаула из-за безумного взгляда черных глаз и дергающегося рта казалось ужасающим. — Точно так, ваше благородие, истинная правда. Его высокопревосходительство — тот, что умер от ран на руках адъютанта, только успел что благословить нас казанской иконой. — Марков убит! Генерал убит! Черным вороном пролетело по войскам, только что выигравшим сражение и потерявшим в нем своего полководца. Жуткая весть склонила долу плечи боевых офицеров, прошедших две войны, заставляла переходить на шепот молоденьких юнкеров, почитавших генерала как отца родного. Она буквально раздавила полк марковцев, делая его легкой добычей Красной армии. Прикати сейчас неприятельский бронепоезд! К счастью, атака не возобновилась. Через 2 дня генерал добровольческой армии Сергей Леонидович Марков был с почестями похоронен в Новочеркасске. А новый командир полка, полковник Тимановский, вызвал Всеволода к себе. Николай Степанович был краток. Склонив лобастую голову вперед и глянув на Всеволода поверх очков, полковник протянул ему запечатанный пакет и произнес: — Князь, я знаю, что вы к нам прибыли недавно, поэтому по горячим следам прошу вас взять на себя формирование нового отряда. По нашим данным, к нам стекаются люди из разных частей России. Они будут ждать вас в небольшом городке близ Липецка. Посылаю вас туда, памятуя о ваших боевых заслугах. Возможно, обратно придется пробиваться к нам с боями. А вы уже обстрелянный офицер, знаете повадки красных. В пакете найдете нужные адреса пунктов сбора. С собой возьмете сопровождающего из нижних чинов по вашему выбору. — Так точно, — вытянулся Всеволод. Он крепко пожал дружески протянутую ему руку полковника и пошел собираться в дорогу. Путь, лежавший через захваченные советами губернии, предстоял тяжелый и неблизкий.